Снова рождественская ночь. Отец в тюрьме, а мать давно больна. Грустна, печальна маленькая дочка. Сегодня ночь темна и холодна. Горит звезда, как золотая точка. Мать говорит, болезнь. Мать говорит, иди, скажи отцу, что нас гнетет. Болезнь и страх, и горе. За тяжкий грех посажен он в тюрьму, за то, что был в бандитской страшной своре. Сегодня праздник, в мир пришел Христос, всем ангелы сулят благоволение, а нам нужда, нам реки горьких слез, и не горят последние поленья. Мы теперь стерпим это, доченька моя, лишь только б наш отец переродился. Иди к нему, надежды не тая, скажи, чтобы он, раскаявшись, молился. Я буду ждать. А если смерть придет, скажу ей, скоро дочь должна вернуться. Замедлил ныне солнечный восход, от холода у крошки слезы льются. Она идет, на пальчике дыша, влекут огнями елочными окна. Надеждой встречи светится душа, шаги во мраке ночи расторопны. Вот и тюрьма. Какой огромный дом! Нет в городе еще такого здания и часовой у будки за углом, чтобы охранять бездонные страдания. Пусти туда, там мой родной отец, мать истерзали и болезнь, и горе. Отпрось таких, растопится свинец, дрожит слеза в солдатском добром взоре. Ну что ж, иди, сегодня Рождество, за милосердие кто меня накажет? И в сердце бедной крошки торжество, и как-то вдруг теплее стало даже. Пропущенная смотрителем она, перед любовью падает преграда. Отец твой здесь, и радости волна омыла сердце от тоски и ада. Стук в дверь. Проснитесь, номер 107. К вам на свидание дочь пришла родная. Пред ней отец. О, Боже мой, что со мной? Какое чудо! Сказка неземная! Как сладко ей в объятиях отца, в промерзшем и холодном коридоре. Пусть это счастье длится навсегда, и вспыхнет свет, где было только горе. Меня послала мама в эту ночь, и хочется, чтобы ты молился Богу. Господь желает узникам помочь и указать им новую дорогу. Спасибо ей, спасибо и тебе. Я понял все. Давай молиться вместе. С минуты этой пусть в моей судьбе не будет зла, насилия и мести. Родившийся вот в эту ночь, Господь, роди меня для новой светлой жизни. Дай силы мне соблазны побороть. Веди меня к своей святой отчизне. Он на коленях. Рядом с ней она, единственная милая малютка, обезоружен Богом сатана. На дочь с отцом глядит смотритель чуткий. Ну вот и он колени преклонил, и Господу вознес свое моление. Всех в этот миг Господь благословил, дороже жизни были те мгновения. Что матери ты хочешь передать? Скажи, что я не тот, кем был когда-то. Спасла меня от бездны благодать. В любом враге теперь я вижу брата. Я выйду очень скоро из тюрьмы. Мне сердце так подсказывает ныне. И заживем счастливой жизнью мы, что плод любви растить в былой пустыне. Бежала на заре она домой, счастливее всех детей на этом свете. Ах, мамочка, другим стал папа мой. И разорвал он дьявольские сети. Теперь тебе не нужно умирать. У нас начнется скоро все иное. Покинь свою скрипучую кровать, чтоб постичь блаженство неземное. Воскресла мать от радости такой. Лежащих в яслях возродил бандита. На смену бурям наступил покой. И жизнь любовью стала плодовитой. Аминь.